Но я не совсем понимаю, к чему это ты. Видишь эти две ветки? Она провела ногтем по листве с обеих сторон бело-красного центрального щита. «Лавр», — сказала она, — «глядя в увеличительное стекло, ты насчитаешь 46 листочков, столько штатов входило в состав США в 1908 году, когда Федеральное бюро было основано». «Я благодарен за впечатляющую лекцию», — с иронией произнес Ингвар, — «но посмотри вот на это». Она держала газету с фотографией Венке-Бенке, повернув к свету. «Ее значок — лавр. Ты видишь лавр?» «Да, это вроде не лавр». Он прищурился. «Нет», — подтвердила Ингер Йоханна. «Это перья?» «Да». «Вместо лавра? Почему?» «Это орлиные перья», — сказала она. «Кто украшает себя орлиными перьями?» «Ну, индейцы. Вожди». «Вожди?» — послушно и непонимающе повторил он. Ингер Йоханна опустилась на пол, осторожно подняла Рагнхиль, уложила ее на плечо и принюхалась. Опять обкакалась. Она прижала девочку к себе. «The chief», — сказала она, — «вождь, Уоррен Сиффорд. Этот значок заказала группа студентов всего в сотни экземпляров. Когда об этом узнали, начался настоящий ад. Никому не позволено шутить с символикой ФБР. Значки стали цениться еще выше. Их носили с внутренней стороны лацкана, как знак посвященных, как знак того, что человек избран. Он один из учеников Уоррена. Уоррену. Это нравилось, конечно. Он ничего не хотел об этом знать, но ему это нравилось. Значит, Венке-Бенке так или иначе имеет отношение к Уоррену. Она встречала его. Или слушала его лекции, или говорила с кем-то, кто его знал, что, в свою очередь, означает, что она хочет, чтобы мы ее заметили, — сказала Ингер Йоханна. Что? Она приглашает нас, бросает нам вызов. Она появляется на телевидении после 12-летнего молчания, позволяет себя фотографировать и говорит журналистами. Она убивает своего соседа и звонит в полицию. Ей не хочется прятаться, ей это надоело. Она хочет войти в свет прожектора, а не выйти из него. И она надевает этот значок в надежде быть замеченной нами, в надежде, что мы поймем. Она играет с нами. — С тобой и со мной? Ингер Йоханна не ответила. Она скорчила гримасу, потому что неприятный запах становился все сильнее, и пошла в ванную. Он вышел за ней. — Что ты имеешь в виду? — тихо спросил он. Она по-прежнему не отвечала. Открыла горячий кран и наклонилась к раковине, держа одну руку на животике Рагнхиль, лежащей на пеленальном столике. Какашки были зеленые и жидкие. И Ингвар зажал нос рукой. «Там ведь книга пропала, правда?» — спросила она. «Книга?» «Нечего зажимать нос, Ингвар. Это твой ребенок!» Она поднесла Рагнхиль под кран и продолжила. «У Тронда Арнесона. Он сказал, что пропала книга и часы. Часы он нашел. А книгу нашли? Дай мне крем». Он порылся в ящике у раковины. «Там была книга», — вспомнил он и замолчал, держа тюбик цинковой мази в одной руке и чистый подгузник в другой. «Точно. Меня какое-то время заботили пропавшие часы, а о книге я забыл». «Совершенно. Особенно после того, как Тронт нашел эти проклятые часы. Книга казалась совершенно неважной. Это был детектив, по-моему. Тронт утверждал, что он лежал у него на ночном столике. «Венке-Бенке», — сказала она, — «последний роман Бенке». Руки двигались быстро, нервно, когда она подкладывала ребенку подгузник и клеила липучки. Это было ее первое убийство. Ингер Йоханна говорила теперь с волнением. Она вела себя осторожно. Вибеке Хайнербак жила в пустынном районе и в тот вечер была одна, что легко могли узнать все, кто заходил на ее сайт.